Книга Искупления. Шалом. Я рад, что вы присоединились к нашему изучению второй книги Моисея «Исход». Сегодня мы желаем обратить наше внимание на вторую главу. Здесь мы имеем простое и, однако, удивительное повествование. Помните, что египетский фараон повелел бросать в реку Нил каждого младенца мужеского пола, рожденного от еврейских женщин. Израильтяне были в горком рабстве и служили под надзором жестоких начальников работ в Египте. Я желаю обратить ваше внимание на пророчество и обетование, которое Господь дал Аврааму. Это записано в книге Бытие, 15 главе, в 13 и 14 стихах. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Изучая эту книгу «Исход», будем иметь это пророчество в виду. Вернемся опять к повествованию второй главы книги «Исход». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Само это не было малым достижением. Представьте, скрывать маленького активного младенца бесшумным 3 месяца. Он был красивым младенцем. Эта дорогая мать готова была пойти на всякую жертву, чтобы спасти жизнь этого младенца. Фактически, она планировала, как это совершить. Она приготовила ковчег или корзинку из тростника и осторожно осмолила ее асфальтом или смолою и сделала ее водонепроницаемой. Это требовало значительного старания и секретности. Будут ли наблюдать соседи? Заявят ли они властям? Когда корзинка была готова, она положила в нее младенца и поставила корзинку у берега реки Нил. Сестру этого маленького младенца поставила наблюдать за этой маленькой корзинкой. Также заметим, что корзинку с младенцем поместила у берега реки Нил, куда принцесса, дочь фараона Египта, приходила мыться. Пришло время, когда она ходила по берегу реки и увидела корзинку среди тростника. Принцесса послала рабыню свою за корзинкой, и тогда младенец был обнаружен. Но как раз в надлежащий момент младенец расплакался. Кто может устоять против плача младенца? Маленькому ребенку не берет много времени, чтобы осознать, что слезы производят результаты. Младенец заплакал как раз в надлежащее время. Принцесса жалилась над этим младенцем, но в то же самое время она знала, что ребенок был одним из еврейских детей. Теперь Мариам, старшая сестра этого младенца, явилась и предложила свои услуги. Она сказала, «Не сходить ли мне и позвать ли к тебе кормилицу из египтянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Это должна была быть кормилица, которая могла бы грудью вскормить младенца, который не отнят был от груди. Итак, Мариам была послана, и она пошла и призвала мать младенца. Принцесса, дочь фараона, сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Какая сделка! Подверженный опасности младенец попадает под защиту египетской принцессы. Мать младенца продолжает кормить его и получает плату за ее нежную заботу. Какое чудное обеспечение Господа! Здесь мы имеем замечательный пример того, что мы называем провидением Бога. Благочестивая мать исполняет заботливый план спасения своего ребенка. Она приготовляет маленькую корзинку и заботится и помещает ее на воду у берега реки. У нее нет возможности узнать, что случится с этой маленькой корзиночкой, в которой находился ее младенец-сын. Она послала ее старшую сестру наблюдать за корзинкой, Но определенно, маленькая девочка не могла руководить событиями. Но Бог вошел в эту человеческую нужду, и Он все совершил. Принцесса проходила, младенец плакал, женское сердце пробудилось с любовью и состраданием, было сделано обеспечение для заботы о младенце, его собственной матерью, и была предоставлена защита против злых намерений жестокого фараона. Пожалуйста, остановитесь для важного поучения. Эта женщина, Яхаведа, употребила великую веру и смелость, когда она приготовила корзину и поместила ее у берега реки. Возможно, ее муж помогал ей в грязной работе, когда осмолил корзину асфальтом и смолой. Я надеюсь, что он подал ей руку помощи. Активная вера включает мудрость и предусмотрительность в своем применении. Это не мышление заднего ума или мечтаний. Она имела великую нужду в сохранении жизни этого младенца. Она начала действовать и в то же время упражняла веру. Бог совершил в ней ее ожидания. Я совершенно уверен, что она никогда не ожидала, что ее маленький сынишка будет расти и воспитываться в дворце египетского фараона. Бог пошел дальше ожидания веры и исполнил свой план и цели. Здесь за всех нас имеется урок. Когда мы встречаем трудности, ищите у Господа мудрости. Действуйте на основании того, что Бог даст вам мудрость и здравый смысл. Уповайте на Бога, который совершит сверх ваших просьб и помышлений. Затем в 10 стихе нам сказано, что вырос младенец, и Яхаведа привела его к дочери фараонской. Принцесса усыновила выросшего младенца, и он стал ее сыном. Она назвала этого мальчика, которому теперь было 2 или 3 года, Моисеем. Это древнееврейское произведение египетского слова. Оно означает «дитя Нила», потому что он был вынут из воды. Моисей тогда получил образование египетского дворца. Все наилучшее было его, лучшая одежда и пища, лучшее воспитание. Нам сказано в Новом Завете, в книге Деяний святых апостолов, в 7 главе 22 стихе, что научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Это образование, без всякого сомнения, было приготовлением, чтобы он стал будущим управителем Египта. Он был усыновленным сыном принцессы. Этот процесс продолжался 40 лет. В то время Моисей вышел из дворца и посетил свой народ евреев. На протяжении 40 лет он, наверное, слыхал что-нибудь о состоянии евреев, которые все еще страдали в рабстве. В то время, когда израильтяне вопияли Господу из этого рабства, Бог приготовил своего избранного служителя Моисея. Почему это заняло столько много времени? Потому что Бог действует соответственно своего плана и целей. Он никогда не спешит, Он никогда не опаздывает, Он никогда не делает впереди своего расписания. Несмотря на то, что Бог имеет совершенный план, как действовать, чтобы избавить еврейский народ из египетского рабства, имеется еще свободная воля человека. Следующий 11 стих книги «Исход» перескакивает 40 лет. Моисей теперь взрослый. Он совершает путешествие вне дворца фараона и увидел страдания братьев своих израильтян. Он увидел египтянина, начальника работ, бьющего одного еврея из братьев его. Он посмотрел туда и сюда, и, видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его тело в песке. На другой день он опять вышел, чтобы посмотреть на условия израильтян. Но на этот раз он увидел, что 2 еврея ссорятся. Он остановил ссору и спросил обижающего: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот еврейский брат сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Итак, поспешное действие, которое Моисей думал, он совершил бы свидетельствой, было известно во всей стране и даже дошло до ушей фараона. Закон требовал жизнь за жизнь. Итак, Моисей, убийца, бежит, спасая свою жизнь. Одно поспешное действие, своеволие, оказывается очень дорогим. Моисей убежал в землю Мадиамскую, он стал странником в чужой земле. Сегодня мы желаем окончить кратко, взглянув на 15 стих 2 главы книги «Исход». «И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадианской и сел у колодезя». Что за благо благодати? Колодец говорит о освежении и снабжении. Колодец может быть местом дружбы и общения. Без сомнения, женщины деревни собирались у городского колодезя и обменивались новостями дня. Господь Бог привел Моисея к колодцу в земле Мадиамской, и здесь направление его жизни изменилось на 40 лет. Аминь.